Интерлюдия. Достопочтенному Алджернону Гвинкампу, замок Рисберг, из города Керак, 5 дня месяца июля 1245 года от Возрождения. Дорогой Пинетти, спасибо тебе за письмо. Ты давно мне не писал. Что ж, видимо, не было о чем и не возникало причины. Очень тронута твоей заботой о моем здоровье и настроении, а также о том, чтобы все шло в соответствии с моими пожеланиями. Рада сообщить тебе, что все складывается именно так, как должно складываться. Прилагаю к этому старания, а каждый, как известно, сам кормчий корабля своего. Я знаю свой курс. Твердой рукой веду корабль сквозь шквалы и рифы. Высоко держу голову, когда вокруг бушует буря. Что касается здоровья, то на самом деле оно улучшилось. Физическое, как обычно. Психическое тоже с недавних пор, когда я получила то, чего мне так долго не хватало. До какой степени не хватало, я узнала только после того, как перестало не хватать. Я рада, что ваше требующее участие Ведьмака предприятие движется к успеху, и горжусь моим скромным участием в этом предприятии. Напрасно, однако, ты огорчаешься, дорогой Пинетти, полагая, что это было связано с самопожертвованием, страданиями, бедами и беспокойствами. Это было не так уж плохо. Геральт действительно настоящий конгломерат пороков, но я обнаружила в нем Синий Red Studio еще и достоинства. Немалые достоинства, уверяю тебя. Многие, если бы о них узнали, смутились бы. А многие бы позавидовали. Что до сплетен, слухов, нашептываний интриг, о которых ты пишешь, дорогой Пинетти, мы все к ним привыкли, и мы знаем, как с этим справляться. Рецепт простой – пренебречь. Наверное, ты помнишь слухи о тебе и Сабрине Глевисик в те времена, когда нас якобы что-то связывало. Я пренебрегла ими. Теперь я предлагаю тебе сделать то же самое. Бен и Вале, прощай. Карал. Постскриптум. Я очень занята. Наша встреча не представляется возможной в обозримом будущем.